Глава 21, в которой король занимается государственными делами. Несмотря на то, что прошло всего 2 недели, как король поселился в Тюильри, в занимаемых им 2 комнатах все было вполне устроено, и ни в чем не замечалось недостатка. Из них одна была его кузницей, а другая — кабинетом. Впоследствии и при условиях, имевших не меньшее влияние на судьбу этого несчастного государя, мы введем читателя в его кузницу, но в настоящую минуту войдем вслед за Шарни в его кабинет, где он занимается делами. Король сидел за столом, а граф стоял перед ним. Письменный стол короля был завален географическими картами, книгами, английскими журналами и бумагами, из которых многие были писаны королем. Последние отличались тем, что были исписаны сверху донизу. Характер человека всегда виден в мелочах. Бережливый Людовик XVI никогда не бросал понапрасну ни кусочка чистой бумаги. Шарни, живший в близких отношениях с августейшими супругами уже 4 года с лишним, привык ко всем этим подробностям и не обращал на них внимания. Он почтительно ожидал, пока король обратится к нему. Но король, по-видимому, затруднялся начать разговор. Чтобы придать себе смелости, он открыл письменный стол и, вынув из потайного ящика несколько бумаг в конвертах, положил их на стол. «Я заметил одно», — сказал он и остановился, пристально посмотрев на Шарни. «Я заметил, что в ночь с 5 на 6 октября вы поставили у дверей королевы своего брата, а сами остались при мне». «Я, государь, глава нашего семейства, как вы глава государства, и оставил за собой право умереть за вас». «Это заставило меня думать», — продолжал Людовик XVI, «что если бы мне пришлось дать тайное, трудное и опасное поручение, я никому не мог бы лучше доверить его, кроме вас, как француза и как друга». «Ах, государь!» — вскричал Шарни. «Как бы высоко вы меня ни ставили, я считаю и буду всегда считать себя только верным, благородным, подданным вашего величества». «Вы, Шарни, человек серьезный, несмотря на то, что вам едва 36 лет. Вы не могли не сделать каких-нибудь заключений о положении, в котором мы находимся, будучи свидетелем всего происходившего. Скажите искренне, какой совет дали бы вы мне, если бы вы были моим министром?» «Государь», — отвечал Шарни больше с нерешительностью, нежели со смущением. «Я солдат, моряк. Высокие социальные вопросы превышают мои понятия». «Граф», — прервал его король, протягивая ему руку. «Я обращаюсь к вам как к прямодушному, честному человеку и другу. Прошу вас сказать мне, что бы вы сделали на моем месте». «Государь», — отвечал Шарни, — «в положении не менее важном королева сделала мне честь спросить моего совета. Это был день взятия Бастилии. Ее Величество желало выставить 8 или 10 тысяч иностранного войска против 100 тысяч парижан, толпившихся по бульварам и улицам предместья Святого Антония с оружием в руках. Если бы королева не так хорошо знала меня и не видела, сколько в моем сердце почтения и преданности к ней, ответ мой непременно оттолкнул бы от меня Ее Величество. Государь, не могу ли я опасаться того же, если и на вопросы вашего Величества отвечу откровенно?» «А что вы отвечали королеве?» «Что ваше величество недостаточно сильны, чтобы вступить в Париж победителем, и потому должны войти как отец». «Я этому совету и последовал», — отвечал король. «Точно так, государь». «Теперь следует спросить, хорошо ли я сделал, поступив таким образом? Потому что скажите мне, как я въехал в Париж? В качестве ли короля или пленного?» «Ваше Величество позволит мне говорить откровенно?» «Конечно. Спрашивая вашего совета, я в то же время прошу и вашего мнения». «Я, государь, не одобрял обеда данного в Версале. Я умолял королеву не ехать в театр без вас. Я был в отчаянии, что ее Величество, попирая ногами национальную кокарду, заменило ее черной кокардой Австрии». «Стало быть, вы думаете, что это служило настоящей причиной событий 5 и 6 октября?» «Нет, государь, не причиной, но предлогом. Вы относитесь к народу справедливо, государь, не правда ли? Народ добр, народ вас любит, народ за вас, но народ страдает, терпит холод и голод. Он окружен отовсюду дурными советниками, которые толкают его вперед, и он идет, бьет и опрокидывает все на пути, сам не сознавая своего могущества. Остановиться он не в состоянии. Это наводнение, это пожар, он топит и сжигает. «Предположите, граф, что я не желаю ни сгореть, ни быть утопленным. Как же надобно поступить, чтобы избегнуть этого?» «Не подавать повода ни к пожару, ни к наводнению», — сказал Шарни. «Но, простите, ваше величество», — прибавил он. «Я забываю, что даже по приказу короля...» «Вы хотите сказать по просьбе. Продолжайте, граф, продолжайте. Король просит вас об этом». «Итак, государь, вы видели парижан, так долго лишенных присутствия своего государя и так жаждущих его видеть. Затем они жгли и убивали в Версале. Но это не был народ. Народ приветствовал вас в Тюильри перед балконом дворца. Вас, королеву и всю королевскую фамилию. Его депутаты в лице рыночных торговок, представителей Национальной гвардии и городской думы выражали как бы свое почтение в вашем дворце, а те, которые не имели этого счастья, теснились около ваших окон. Матери заставляли детей своих посылать вам поцелуи». «Да, я видел все это, и это-то именно причина моей нерешительности. Я спрашиваю себя, который же настоящий народ? Тот ли, который жжет и режет, или тот, который ласкает и приветствует?» «О, конечно, последний, государь. Доверьтесь ему, и он защитит вас от первого». «Граф, вы мне повторяете то, что 2 часа тому назад говорил доктор Жильбер». «Ваше Величество, каким образом, выслушав совет такого серьезного ученого и опытного человека, вы удостаиваете спрашивать его и у меня, простого офицера?» «Я объясню вам причину», — отвечал Людовик XVI. «Между вами обоими есть одно большое различие. Вы преданы королю, а доктор Жильбер — только монархии». «Я не совсем понимаю, государь». «Я хочу сказать», — продолжал король, «что Жильбер охотно отступится от короля как человека ради интересов принципа монархии». «В таком случае вы правы, ваше величество. В вашем лице для меня вы и король, и монархия. В этом значении я прошу вас располагать мною». «Но прежде всего я хотел бы знать, граф, кому в настоящую минуту затишья, когда мы стоим, может быть, между двумя бурями, вы обратились бы для того, чтобы изгладить следы бури прошлой и предупредить бурю будущую?» «Если бы я имел счастье и несчастье быть королем, я бы вспомнил крики, раздавшиеся вокруг кареты во время моей поездки из Версаля, и протянул бы правую руку Лафайету, а левую — Мирабо». «Граф!» — вскричал король с живостью. «Как вы можете мне это советовать, ненавидя одного и презирая другого?» «Здесь нет речи о моих личных симпатиях, ваше величество. Здесь вопрос о спасении короля и в будущности королевства». «То же самое говорил мне и Жильбер», — сказал как бы про себя король. «Я счастлив, что сошелся мыслью с таким замечательным человеком, как доктор Жильбер», — отвечал Шарни. «Вы думаете, граф, что эти 2 человека могут способствовать спокойствию нации и безопасности короля?» «С помощью Божией я жду многого от их сближения, ваше величество». «А если, несмотря на то, что и я согласился бы на это, соединить их все-таки бы не удалось, что тогда вы предприняли бы?» «Я думаю, государь, что, истощив все возможные средства и исполнив все обязанности, налагаемые обстоятельствами, королю надобно будет позаботиться о своей собственной безопасности и своего семейства». «То есть бежать?» «Я бы советовал вашему величеству, под защитой полков и тех приближенных лиц, на которых вы вполне полагаетесь, удалиться в какую-нибудь из крепостей, как Мец, Нанси, Страсбург». Лицо короля просияло. «Скажите искренне, Шарни, кому бы из всех генералов, показавших мне свою преданность, доверили бы вы опасное дело сопровождать при этом короля?» «Государь», — отвечал Шарни, — «руководить государем в подобном выборе — слишком большая ответственность. Я не чувствую себя способным на это». «Ну так я вам помогу», — сказал король. «Выбор уже сделан, и я посылаю вас к этому человеку. Вот письмо. Вы его отвезете ему. Следовательно, сказанное вами в настоящую минуту имя не будет иметь никакого влияния на мое решение, оно только укажет мне еще верного подданного, на которого при случае можно рассчитывать. Скажите же, Шарни, если бы вам пришлось верить вашего короля, смелости, честности и уму кого-нибудь, кого бы вы избрали? «Государь», — отвечал Шарни, подумав немного. «Не подумайте, что в моем указании я руковожусь связями дружбы и родства. Я назову вам человека, который всегда был известен своей глубокой преданностью королю. Во время американской войны он защищал наши владения на Антильских островах и даже многие из них отнял у англичан. Кроме того, ему давалось много значительных поручений. В настоящее время он комендант Метца. Человек этот — маркиз де Булье. Ему я доверил бы своего короля». Людовик XVI с видимым беспокойством слушал Шарни, и можно было заметить, как лицо его с каждой минутой все больше прояснялось. Когда граф произнес имя маркиза, король не мог удержаться от радостного восклицания. «Смотрите, граф!» — сказал он. «Вот адрес, читайте. Не само ли провидение заставило меня обратиться к вам?» Шарни взял письмо из рук короля и прочел. «Господину маркизу Франсуа Клоду де Буье, генерал-коменданту крепости в Метце». Слезы радости и гордости оросили ресницы Шарни. «О, ваше величество, мне остается сказать вам одно, что я готов умереть за вас». «А я, граф, считаю теперь себя не вправе иметь от вас какие бы то ни было тайны. Тем более, что настало время вам и одному вам доверить себя, королеву и детей моих. Слушайте, что мне предлагают». Шарни поклонился в знак внимания. «Уже не первый раз, граф, у меня и у окружающих рождалась мысль выполнить план, подходящий к тому, о котором мы сейчас говорили. В ночь с 5 на 6 октября я хотел отправить королеву в карете в Рамбуе, затем самому верхом присоединиться к ней. Из Рамбуе мы легко бы достигли границы, так как за нами еще не было такого строгого надзора, как теперь. План этот не удался. Королева не захотела ехать без меня и взяла с меня клятву не уезжать без нее». «Эта клятва была дана при мне, государь», — отвечал граф де Шарни. «С того времени», — продолжал король, — «Дебретель вступил со мной в переговоры через графа Иннездаля. 8 дней назад я получил письмо из Солера». Шарни молчал. «Вы не отвечаете, граф?» — спросил король. «Я знаю, что барон Бретейль — приверженец Австрии, и я боюсь оскорбить ваше величество в лице королевы и вашего шурина, императора Иосифа II». Король взял его за руки и, наклонясь к нему, сказал: «Не бойтесь, граф, я столько же люблю Австрию, сколько и вы сами». Рука Шарни дрогнула. «Граф, граф, когда человек с вашими достоинствами приносит в жертву свою жизнь другому человеку, имеющему над ним только печальное преимущество быть его королем, то ему следует, по крайней мере, знать того, ради кого ты собой жертвуешь. Я вам сказал и повторяю, что люблю Австрию не больше вашего. Я не люблю Марию Терезию, вовлекшую нас в 7-летнюю войну, вследствие которой мы лишились 200 тысяч человек, 200 миллионов и 1700 миль территории в Америке. Она называла проститутку Помпадур кузиной и отравила святого человека, моего отца, с помощью Шуазеля. Из дочерей своих она делала дипломатических агентов. Через эрцгерцогиню Каролину управляла Пармой, а через эрцгерцогиню Марию Антуанетту думала управлять Францией». «Государь, государь, вы забываете, что я посторонний, подданный короля и королевы Франции». На слове «королевы» Шарни сделал ударение. «Я уже говорил вам, — продолжал король, — что вы не посторонний, а друг, и что я могу говорить с вами прямо, тем более что предубеждения моего против королевы уже не существует. Но я против своего желания взял себе жену из этого дома вдвойне неприязненного Франции. Против своего желания допустил ко двору аббата Вермона, который под видом наставника дофина был шпионом Марии Терезии и по 2, по 3 раза в день попадался мне на глаза. В продолжении 19 лет я не сказал с ним ни одного слова. против своего желания, я сделал Бретейля управителем дворца и губернатором Парижа, первым министром богоотступника архиепископа Тулузского. Таким же образом заплатил я Австрии миллионы, которые она хотела получить от Голландии, и в настоящее время наследник Марии Терезии. Иосиф II, к счастью, он умирает, руководит королевой. Через кого дает он ей советы, вы знаете это. Через того же аббата Вермона, барона де Бретейля и австрийского посланника Мерси де Аржанто. За этим стариком скрывается другой старик, Кауниц, 70-летний министр столетней Австрии. Эти два старых фата или две старые вдовицы управляют королевой через мадемуазель Бертен, модистку королевы, и через Леонара, ее парикмахера, которым платят содержание. И к чему же они ведут ее? К союзу с Австрией. С Австрией, всегда гибельной для Франции и в дружбе, и во вражде. С Австрией, которая вложила нож в руки Жака Климана, кинжал в руки Равальяка, перочинный ножик в руки Дамбена. Австрия. В былые времена страна набожная, католическая. Теперь, при Иосифе II, ставшая отступницей, где чуть ли не каждый второй философ. Восстанавливает против себя свое же оружие, Венгрию. Допускает бельгийских попов лишать себя лучшей части своей короны, Нидерландов. Нет, нет, граф, я ненавижу Австрию и не могу ей довериться. Государь. — тихо сказал Шарни. — Вы делаете мне большую честь таким доверием. Но оно опасно для того, кому дается. Не раскаетесь ли вы в этом когда-нибудь, государь? — А я этого не опасаюсь. И в доказательство продолжаю. — По приказанию вашего величества я слушаю. — Бегство предложено мне было еще и другим путем. Знаете ли вы маркиза де Фавраса? Маркиз де Фаврас, бывший капитан Бельзенского полка и лейтенант графа Прованского. Знаю, ваше величество. Какого вы о нем мнения? — спросил король. Это храбрый офицер, честный дворянин, хотя разорившийся. Чтобы поправить свое состояние, он бросается в разные рискованные предприятия, но честный человек лучше умрет, нежели изменит данному слову. Ему, государь, можно довериться, когда нужно привести в исполнение что-нибудь смелое. Но боюсь, что глава предприятия из него выйдет плохой. «Не он стоит во главе предприятия», — возразил с оттенком горечи король. «Тут граф Прованский. У него в руках деньги. Он все устраивает. Он до конца приносит жертву, оставаясь сам в Париже, когда я уеду, если только уеду, с Фаврасом». Шарни сделал удивленный жест. «Что с вами?» — спросил король. «Это ведь уже не австрийская партия, а партия принцев, эмигрантов и дворянства». «Извините меня, государь, я не сомневаюсь в честности и смелости маркиза де Фавраса. Если он берется сопутствовать вашему величеству, он это выполнит или умрет, защищая вас. Но для чего же граф Прованский остается? Отчего не едет он с вашим величеством?» «Из преданности ко мне, как я уже говорил вам. Может быть, также и для того, чтобы в случае, если бы мне пришлось отказаться от короны и понадобился регент, так народу и легче, и ближе было бы найти его». «Вы говорите мне, государь, ужасные вещи». «Я вам говорю то, что всем известно, мой любезный Шарни, и что мне вчера писал ваш брат. В последнем совете принцев в Турине вопрос шел о том, чтобы я отказался от престола и о выборе регента. В этом же совете принц Конде предложил двинуться на Лион, как бы это ни отозвалось на короле. Вы видите, что только в крайнем случае я могу принять предложение Фавраса, так же, как и предложение Бретейля, Австрии и принцев. Все это, мой любезный Шарни, я говорю только вам и никому больше. Никто не должен знать этого, даже королева. Ни случайно, ни намеренно». На слове «королева» король сделал ударение. «А так, когда же королева не оказала вам такого доверия, как я, то вы и не должны быть никому так верны, как мне». «Государь», — спросил Шарни, — «поездка моя должна ли остаться тайной для всех?» «Нет, граф, пускай знают, что вы едете, лишь бы не знали цели вашей поездки». «О ней должен знать только господин Буйе?» — спросил Шарни. «Да», — отвечал король. И тогда только, когда вы вполне убедитесь в нем. Письмо, которое я вам дал к нему, есть обыкновенная рекомендация. Вам известно мое положение, мои опасения, мои надежды лучше, нежели королеве, жене моей, Неккеру, моему министру, и Жильберу, моему советнику. Действуйте, соображаясь с этим. Даю вам в руки нити и ножницы. Разматывайте или режьте. Читайте, — прибавил он, подав графу незапечатанное письмо. Шарни прочел следующее. Тюильри, 20 октября. Надеюсь, что вы, милостивый государь, по-прежнему довольны вашим местом коменданта Метца. Граф де Шарни, служащий в моей гвардии, проездом через этот город узнает от вас, не имеете ли вы сообщить мне каких-нибудь желаний. Я рад буду случаю сделать вам что-нибудь приятное и повторить уверение в чувствах моего уважения к вам. Людовик. «Теперь, — сказал король, — отправляйтесь. Уполномочиваю вас обещать Буие все, что найдете нужным, только чтобы обещания не превышали для меня возможности исполнить их». Король вторично подал руку Шарни. Граф поцеловал ее с волнением и вышел из кабинета, оставив короля в убеждении, как действительно и было, что доказательством своего полного доверия он покорил себе сердце молодого человека лучше, нежели всевозможными наградами, которыми мог располагать в дни своего могущества.